Сергей Михайлович Соловьев. История России с древнейших времен. Том 8. Глава 1. Царствование Бориса Годунова. Избрание Годунова. Неофициальные известия об этом избрании. Въезд нового царя в Москву. Подкрестная запись. Слух о нашествии хана. Борис выводит войско за Москву. Торжество без подвига. Меры для утверждения Бориса на престоле. Царское венчание Бориса. Милости. Благоприятные отношения к соседям. Посольство Льва Сапеги в Москву. Посольство Салтыкова в Литву. Сношение Годунова с ливонскими недовольными. Вызов шведского принца Густава в Россию. Датский принц Иоанн, жених царевны Ксении, его смерть. Сношение с Австрией, Англией, городами ганзейскими, Италией, Крымом. Неудачи русских за Кавказом. Успехи за Уральскими горами. Внутреннее распоряжение Бориса. Русь древняя киевская жила обычаем. По старому обычаю великое княжение принадлежало старшему в целом роде. Русь новая, северная, пошла против этого обычая. Обычай потерял силу, но до закона о престолонаследии юное государство еще не доросло. Вся власть собралась в руках единовластителей, и вот Иоанн III объявил: «Разве я неволен в своем внуке и в своих детях? Кому хочу, тому и дам княжество». Этой воли не оспаривал никто и у правнука Иоаннова Феодора в знаменитый 1598 год. Никогда еще для московского государства завещание последней воли царя не имело такого важного значения, как при смерти Федора Иоанновича, сходившего в могилу беспотомственно. На кого указал царь, и указанием этим освободил народ от многотрудного дела избрания. Но Федор умер, как жил, и в последние минуты жизни, как и во все продолжение ее, он, избывая мирской суеты и докуки, не решил великого вопроса, предложенного ему патриархом и боярами: «Кому царство? Нас, сирот, и свою царицу приказываешь?» Тихим голосом отвечал на это Федор: «Во всем царстве и в вас волен Бог. Как ему угодно, так и будет. И в царице моей Бог волен, как ей жить. И об этом у нас улажено». Летопись о мятеже, страница 46. Патриарх Иов в житии Федора говорит, что царь вручил скипетр супруге своей. Но в других памятниках, заслуживающих в этом отношении большего доверия, в избирательных грамотах Годунова и Михаила Федоровича сказано: «После себя великий государь оставил свою благоверную великую государыню Ирину Федоровну на всех своих великих государствах». Но понятно, как велика разница между выражениями «вручить скипетр» и «оставить после себя на престоле». Действительно, по смерти Федора оставалась особа, к нему самая близкая, носившая царский титул — Ирина. И ей поспешили присягнуть, чтоб избежать междуцарствия. Понятно, что о случившемся при смерти Федора ходили разные слухи, записанные иностранцами. Например, Буссов рассказывает, что царица Ирина убеждала мужа вручить скипетр брату ее, Годунову. Но царь предложил скипетр старшему из своих двоюродных братьев, Федору Никитичу Романову, имевшему на престол ближайшее право. Федор Никитич уступал скипетр брату своему Александру, Александр третьему брату Ивану, Иван Михаилу, Михаил какому-то знаменитому князю, так что никто не брал скипетра, хотя каждому хотелось взять его. царь, долго передавая жезл из рук в руки, потерял терпение и сказал: «Так возьми же его, кто хочет». Тут сквозь толпу важных особ протянул руку Годунов и схватил скипетр. В наших хронографах, как, например, в хронографе Румянцевского музея номер 457 и другие, сказано: «Благословил и приказал быть по себе на престоле московского государства братаничу своему, Феодору Никитичу Романову». Но слова избирательной грамоты Михаила Федоровича решают дело. Но Ирина отказалась от престола, объявив желание постричься. Патриарх с боярами и народом били ей челом, чтоб не оставила их сирот, до конца была бы на государстве, а править велела брату своему, Борису Федоровичу, как было при покойном царе. Много раз били об этом челом Ирине, но она не согласилась, и в девятый день по кончине мужа выехала из дворца в Новодевичий монастырь, где постриглась под именем Александры. Во главе правления должен был стать патриарх, как первое лицо в государстве после царя. О том, как решались дела в это время, всего лучше может дать нам понятие следующее местническое дело. Писал государыне царице, иноке Александре Федоровне из Смоленска, князь Трубецкой на князя Голицына, что тот никаких дел с ним не делает, думая, что ему меньше его, Трубецкого, быть невместно. По царицыну указу бояре, князь Федор Иванович Мстиславский с товарищами, сказывали о том патриарху Иову, и по царицыну указу писал патриарх Иов к Голицыну, чтоб он всякие дела делал с Трубецким, а не станет делать, то патриарх Иов со всем собором и со всеми боярами приговорили послать его Трубецкому головою. Симбирский сборник. Введение к разрядной. Итак, несмотря на то, что Ирина заключилась в монастыре, дела производились по ее указу. По ее указу бояре сказывают патриарху о деле. Патриарх с собором и боярами приговаривает и пишет об исполнении приговоров. И в деле царского избрания, следовательно, патриарху принадлежал первый голос. За ним оставалось самое сильное влияние, и патриарх старался закрепить за собою право на это влияние в сознании современников. «Благодатью Святого Духа, — писал он, — имеем мы власть, как апостольские ученики, сошедшись с собором, поставлять своему Отечеству пастыря и учителя и царя достойно, кого Бог избрал».